Ведь вот опять начали. Да нет, Стась, ну не начал я. Я по дружбе. Я как мы... А, ну-ка, бокал, бокал. Вот. Шампанского, Псой Стахич. Ну-ка, скорее. Псой Стахич, ну-ка, просим. Просим, не обидьте, Псой Стахич. Псой Стахич. Мы ведь тоже как-нибудь все вместе, вчетвером, придем к вам в гости. Да уж это... Милости просим, господа. Откровенно вам скажу, что такого чаю, как вы будете пить у меня, вы у губернатора не сыщете. Даровой поди, чай-то от купца. От купца. Выписной. Из кяхты. Как же от купца, когда вы с купцами дело не имеете? Да, ну что ты, присядь, я прошу. А вот как. Да купец здесь больше по причине глупости своей должен был приплатиться. Помещик Фракасов, если изволите знать. Нет. Закладывает имение. Все уж сделано как следует. Завтра остается получить деньги. Затеяли они завод какой-то в половине с купцом. Ну, нам-то, понимаете, какое дело знать, на завод ли, или на что другое нужны деньги, и с кем он в половине, это не наша честь. Да купец по глупости своей проговорись в городе, что он с ним в половине и ждет с часу на час от него денег. Ну, вот мы и Что-что? Вот мы Вот мы и подослали к нему сказать, что мы пришли 2000. Сейчас выдадут деньги, а не то будешь ждать, а к нему ты уж на фабрике приведи и котлы, и посуду. Ожидай только задатков. Но купец видит, что плечи обхнет и перешибет. Заплатил 2000. И по 3 фунтика чаю каждому из нас. Каждый. Да. Скажут, взятка. Так ведь за дело. Не будь глуп. Ну кто его толкал, а? Ну, языка разве не мог придержать? Так, Псой Стахич, мы к вам насчет вот этого дела. Мы уж вам там дадим, а вы как-нибудь со своим начальством сами сладитесь. Только ради бога, Псой Стахич, поскорее. Ради бога, поскорее. Ради бога, Псой Стахич, поскорее. Ну, будем стараться, будем стараться. Но откровенно вам скажу, так скоро, как вы хотите... Нельзя. Постарайтесь. Ну, раньше 4 дней, ну, никак нельзя. А как пред Богом, приказе ни копейки. А будем стараться. Вот. Так как вас там спросить? А так и спросить. Псой Стахич Замухрышкин. Ой, Прощайте, господа. Выручайте, Стахич! Выручайте! Выручайте, дорогой! Черт побери! Раньше 4 дней не может никак. Я лоб готов себе, а стену расшибить. Да что тебя так приспичило? Неужто 4 дней нельзя обождать? Да в том-то и дело, что для нас это очень важно. Что? Мы тебе не сказывали еще, смотри. Вот, мы имеем сообщение, как можно скорее быть в Нижнем, добыв хоть сколько-нибудь денег. Смотри, купец привез пеньки на 600 000 пять. Заканчивает сделку, получает деньги чистоганом. Другой привез железо на 500 000. Ну так и что ж? Да как что ж? Старики остались дома, а вместо себя послали сыновей. Будто сыновья непременно станут играть. Ты где живешь? Ты что, в китайском государстве, что ли, живешь? Не знаешь, как купец воспитывает своего сына? Он его так воспитывает, чтобы либо не знал ничего, либо знал то, что должен знать дворянин, а не купец. Посмотри на них. Они теперь и вот так, и с военным, и по ресторанам. Брат, это для нас самый выгодный народ, потому что это дурачье. Не понимают, что за всякие рубли, которые они выплатают у нас, они нам платят 1000. Да в этом наше счастье, брат, что купец спит и видит выдать замуж дочь за генерала, а сыну доставить чин. Почти все в наших руках. Что, и дела совершенно верны. Ну как неверные? Эх, черт возьми, что же мы сидим, господа? Ведь условия-то действовать вместе. Вот, вот. Вот в этом наша польза. Послушай, что мне пришло в голову. Тебе, Ихарев, торопиться пока незачем. Кстати, у тебя деньги есть. 80 000. Есть. Давай так. Ты отдай их нам. А от нас возьми все векселя Глова. Что? Ты видишь? Швух ты, подожди. Молчи, Кругин. Ты видишь? Втрое. Ну, это верная выгода. Брат, а нас ты очень даже этим обяжешь, потому что нам сейчас так нужны деньги, что мы готовы с радостью алтынь платить за всякую копейку. Понимаешь? Ну, на что ты? Ну, кого ты слушаешь? Ну? Ну, почему нет? Чтобы доказать вам, что лучше товарищество. Вот вам 80 000. А вот тебе и векселя. Все, Кругель, все. На эти деньги отнеси в мою комнату. Эх! Если бы еще и устроить так, чтобы мы могли ехать уже прямо сегодня. Натурально, тут ни минут нельзя терять. Тебе советую тоже не засиживаться. Да-да. Эх, как получишь 200 000, а приезжай прямо к нам. Зачем? А, ну, конечно. С 200 000, знаешь, что можно сделать? Всю ярмарку подорвать можно. Можно. Ой, совсем забыл. Кругелю надо сказать очень важное дело. Я сейчас приду. Каков ход приняли обстоятельства, а? Еще поутру было только 80 000, а к вечеру уж 200, а? Ведь это для иного века службы, трудов, цена вечных лишений, сидений, здоровья. А тут в несколько часов, в несколько минут владетельнейший принц. Шутка ли? 200 000. Да где теперь возьмешь 200 000? Но какая фабрика, какое имение даст 200 000? Вот воображай, хорош бы я был, а? Если бы сидел в деревне, довозился со старостой, с мужиками, собирая по 3 000 ежегодного дохода. А вот теперь я обеспечен. Теперь я обеспечен, теперь время у меня свободное. Могу заняться тем, что поспешствует к образованию. Ну, захочу поехать в Петербург, поеду в Петербург. Посмотрю театр, Монетный двор. Пройдусь вдоль дворца по Английской набережной в Летнем саду. Поеду в Москву, пообедаю яро. Могу одеться по столичному образцу. Могу стать наравне с другими, выполнить долг просвещенного человека. А что всему причиной? Ну, чему обязан? Именно тому, что называют плутовством. И вздор. Вздор, вовсе это не плутовство. Плута можно сделать в одну минуту. А ведь тут практика, изучение. Ну, допустим, плутовство. Допустим. Ну, так вещь совершенно необходимая. Ну, что без него можно сделать? Ну, не знаю я всего этого, не изучая всех тонкостей. Меня бы как раз обманули. Ну, хотели обмануть, хотели. Мы увидели, что дело-то имеет не с простым человеком. Сами прибегли к моей помощи. Ум – великая вещь. Я смотрю на жизнь совершенно с другой точки. Эдак прожить, как дурак проживет, это не штука. А прожить с тонкостью, с искусством, обмануть всех и не быть обманутым самому – вот настоящая задача и цель. Извольте, Александр Михайлович. Где же они? Я был в комнате, там никого нет. Да-да. Они сию минуту были здесь, на минуту вышли. Так, и деньги у тебя взяли? Да. Да, мы с ними сделали за тобой остановку. Изволили спрашивать, где господа? Да. Так они уехали? Как так уехали? А так-с. У них с полчаса тележка и лошади были наготове. Ну вот. Надуты мы оба. Да что за вздоры? Ни слова не могу понять. Утешительный сию минуту должен вернуться сюда. Ну ты же знаешь, что теперь весь свой долг ты должен заплатить мне. Они перевели. Долг? Какой к черту долг? Получишь ты долг. Разве ты не чувствуешь, что ты обманут и проведен как пошлый пень? Ну что за чепуху ты говоришь? Саша. Ну у тебя до сих пор в голове хмель распоряжается. Да хмель у нас обоих распоряжается. Да проснись ты. Я такой же глов, как ты. Китайский император. Да что за вздор? Я отец твой. Старик-то? Да никакой мне не отец. И черт ли будут у него дети. Во-первых, никакой не Глов, а Крынинцев. И не Михаил Саныч, а Иван Климович. Да... Говори серьезно, не шути, говори серьезно, этим не шутят. Да какие там шутки? Я сам в этом участвовал. И был обманут. Они обещали мне 3000 за труды. Не шути, говорю тебе. Да... Ну что ты, доверенность, приказ, чиновник из приказа, псой Стахич Замухрышкин, ты думаешь, я не могу сейчас послать за ним? Да никакой он не чиновник из приказа, а отставной штабс-капитан из их компании. Никакой он не Замухрышкин, а Мурзапейкин. И не псой Стахич, а Флор Семенович. Да ты кто? Чего ты? Говори, кто ты? Я-то кто? А я был честный человек. Честно? По неволе стал плутом. Они обыграли меня в пух, рубахи мне не оставили. Что ж мне, умирать с голоду, что ли? Вот за 3000 я согласился обмануть тебя. Вот видишь, я говорю тебе прямо. Да-да. Я поступаю благородно. Мошенник, ты пойдем. Куда? Пойдем. Куда? Куда? Куда? К правосудию! Не имеешь права. Что? Не имеешь права. Не имею права? Не имею права? Не имеешь права. Обворовывать, украсть деньги средь бела дня. Не имею права? Не имею. Действовать мошенническими способами. Не имею права? Вот у меня в тюрьме в Нерчинске скажут, что не имею права. Вот переловят всю вашу мошенническую шайку. Будете знать, как обманывать доверие и честность добродушных людей. Закон! Закон призову! Закон! Закон! Закон ты мог призвать тогда, да. Если бы сам не действовал противозаконным способом. Вспомни, кто объединился с ними, да. Чтобы обыграть и обмануть здесь кого? Наверное, меня. Да. И колода были твоей, да, собственной фабрики. Да. Нет прав! Жаловаться не имеешь никакого права. Черт возьми, в самом деле. Но только какой. Какой дьявольский обман, а? Утешься. Тебе еще с полу горя. Ведь у тебя есть Аделаида Ивановна. Да к черту! К черту! Аделаиду Ивановну! Черт возьми, ведь существует жестокое поношение человека. Эдакие мошенники. Ну так я просто готов сойти с ума, как чертовски все это было разыграно. И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин, и концы все спрятаны, и жаловаться даже не могу. Черт возьми, хитри после этого, употребляй тонкость ума, изощряй, изыскивай средства. Черт возьми, не стоит ни благородного рвения, ни трудов. тут же под боком отыщется плут, который тебя переплутует. Мошенник, который за один миг подорвет строение, над которым работал несколько лет. Черт возьми! Такая уж надувательная земля!